Рейтинг утверждений по главам. Введение. Утверждение 0.1. Доверие уменьшается по всему миру. Рейтинг 5. Утверждение 0.2. Показатели доброты и щедрости выросли во время пандемии. Рейтинг 4. Глава 1. Утверждение 1.1. Цинизм напрямую связан с низким доверием. Рейтинг 5. Утверждение 1.2. Социальная поддержка уменьшает у людей последствия стресса. Рейтинг 5. Утверждение 1.3. Цинизм связан с ухудшением физического и психического здоровья, и эту связь нельзя объяснить такими факторами, как пол, раса или доход. Рейтинг 4. Утверждение 1.4. Доверие основано на положительных результатах взаимодействия в группе и на стойкости к невзгодам. Рейтинг 4. Глава 2. Утверждение 2.1. Циники хуже справляются с когнитивными тестами, и им сложнее, чем нециничным людям, распознавать обманщиков и лжецов. Рейтинг 3. Сравнительно небольшое количество исследований напрямую проверяло связь между цинизмом и когнитивными способностями. Больше исследований было посвящено связи между цинизмом и социальным мышлением. Они обнаружили, что циничные люди склонны чрезмерно обобщать и ошибочно классифицировать честных людей как мошенников или лжецов, что приводит к социальным проблемам, изоляции и разрыву отношений. Для подтверждения и расширения данных в этой области требуются дополнительные исследования. Утверждение 2.2. Когда период детства заканчивается, новый опыт способен менять привязанности. Рейтинг 3. Ранние работы, посвященные привязанности, характеризовались относительно устойчивым взглядом, предполагающим, что как только стиль привязанности формируется в раннем детстве, он остается стабильным на протяжении всей жизни. Совсем недавно начали накапливаться новые данные, доказывающие, что стиль привязанности может меняться в результате терапии и что безопасность привязанности людей часто меняется от одних отношений к другим. Это направление исследований все еще относительно новое. Необходимы дополнительные исследования, прежде чем мы сможем с уверенностью оценить, насколько пластична взрослая привязанность и что на нее влияет. Утверждение 2.3. Пережитое предательство приводит к недоверию. Рейтинг 5. Утверждение 2.4. Невзгоды могут иметь положительные последствия. Рейтинг 5. Глава 3. Утверждение 3.1. Цинизм передается по наследству, генетическими факторами объясняются менее половины его проявлений. Рейтинг 3. Наследуемость цинизма изучалась в нескольких исследованиях с участием близнецов и целых семей. В итоге большинство исследований находит доказательства генетической составляющей цинизма, но есть исключения. Некоторые исследования не сообщают об этом вообще. Исследования с доказательством наследуемости цинизма дают разные оценки по процентным показателям проявления этого эффекта в зависимости от окружающей обстановки. Природа взаимодействия генетических и негенетических факторов, способствующих цинизму, сложна и еще не до конца изучено, поэтому необходимы дополнительные исследования. Утверждение 3.2. Влияние рыночной экономики усиливает эгоизм. Рейтинг 3. Исследования, проведенные по всему миру, показывают, что влияние свободных рынков стимулирует людей к сотрудничеству. Однако не до конца понятна мотивация, стоящая за такой добротой. С одной стороны, рынки могут стимулировать людей вести себя максимально просоциально, с другой могут способствовать формированию образа эгоистичного человека, что подрывает различные формы взаимодействия и усиливает цинизм. Есть исследования, которые доказывают обе стороны. Это повышает вероятность, что влияние рынка на человека может зависеть от контекста его жизни. Чтобы более четко разграничить нормы обмена в процессе сотрудничества и эгоизм, нужны дополнительные исследования. Утверждение 3.3. Добрые дела способствуют благополучию. Рейтинг 5. Глава 4. Утверждение 4.1. Сосредотачиваться на негативе – естественная склонность людей. Рейтинг 5. Утверждение 4.2. Сплетни могут оказывать положительное влияние на общество. Рейтинг 4. Утверждение 4.3. Люди часто верят, что добро лежит в основе человеческой сути. Рейтинг 3. Несколько исследований доказывают, что люди оптимистично верят в изначально присущую другим добродетель. Эта вера, по-видимому, проистекает из психологической тенденции видеть человека как носителя истинного «я», которое априори является нравственно добродетельным. И хотя есть первоначальные доказательства, что эта вера довольно устойчива среди людей и культур, это все еще новая область исследований. Утверждение 4.4. Люди, которые чаще потребляют новостные СМИ, имеют более циничные взгляды об окружающих. Рейтинг 2. Исследования по этой теме неоднозначны. Некоторые обнаруживают связь между потреблением новостных СМИ и цинизмом, в то время как другие не обнаруживают. Концепция, известная под названием «синдром враждебного мира», предполагает, что частое потребление негативных новостей может способствовать развитию цинизма. Другие исследования связывают с появлением цинизма просмотр сатирических новостных программ. Также было доказано, что политический цинизм, связанный с конкретными вопросами, увеличивается после просмотра новостей с обзором политических стратегий. Но также есть ряд исследований, где просмотр новостей не вызывал цинизм по отношению к политикам, а только положительно влиял на политические знания испытуемых. Подводя итог, можно сказать, что хотя связь между потреблением определенных видов новостных СМИ и цинизмом может существовать, для окончательных выводов необходимы дополнительные исследования. Глава 5. Утверждение 5.1. Люди недооценивают чужую доброту и готовность помочь. Рейтинг 3. Доказательство того, что люди часто недооценивают чужую доброту и готовность помочь, только накапливаются. Пока что относительно немного исследований изучали этот феномен напрямую. Более того, несоответствия между ожиданиями людей и реальностью могут быть вызваны неправильным восприятием доброты других или переоценкой собственных альтруистических черт. Также имеются данные о том, что как реальная, так и воображаемая полезность различаются в зависимости от культуры и ситуации. Утверждение 5.2. Более высокие ожидания приводят к росту производительности. Рейтинг 5. Утверждение 5.3. Доверие — это самосбывающееся пророчество. Когда мы доверяем, люди с большей вероятностью будут оправдывать наше доверие. Рейтинг 5. Глава 6. Утверждение 6.1. Уровень одиночества растет. Рейтинг 3. Некоторые исследования показывают увеличение распространенности и интенсивности одиночества среди подростков и молодых людей. В то же время исследования пожилых, как правило, указывают на стабильные показатели, либо даже на снижение чувства одиночества в старости. Необходимы масштабные лонгитюдные исследования, отслеживающие одних и тех же людей в течение длительных периодов времени, а также изучение изменения показателей одиночества в разных культурах. Утверждение 6.2. Одиночество пагубно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье. Рейтинг 5. Утверждение 6.3. Люди часто недооценивают свое удовольствие от общения с другими людьми. Рейтинг 4. Глава 7. Утверждение 7.1. Люди менее расчетливы, более добры и принципиальны, чем Homo economicus. Рейтинг 5. Утверждение 7.2. Цинизм в организациях тормозит прогресс. Рейтинг 4. Утверждение 7.3. Группы, которые сотрудничают в общих делах, добиваются большего успеха, чем те, которые конкурируют. Рейтинг 5. Глава 8. Утверждение 8.1. Люди преувеличивают негативные качества людей из групп политических конкурентов. Рейтинг 4. Утверждение 8.2. Социальные сети усиливают негативные эмоции. Рейтинг 3. Несколько масштабных исследований показали, что социальные сети усиливают и быстро распространяют негативные эмоции. Этот эффект может иметь негативные социальные последствия, но нужно изучать вопрос тщательнее. Изучение эмоций в социальных сетях сейчас на начальной стадии. Необходимы дополнительные исследования для подтверждения уже существующих результатов на более широком спектре платформ социальных сетей, пользователей и контекста. Утверждение 8.3. Контакты с представителями других групп помогают развивать сочувствие и усиливать надежду. Рейтинг 4. Утверждение 8.4. Исправление ошибочных представлений о членах чужой группы – эффективный способ смягчения конфликта. Рейтинг 3. Есть первоначальные доказательства, что исправление неточных убеждений о противостоящих политических группах может уменьшить межгрупповой конфликт и частоту использования недемократических практик. Но есть несколько исследований, которые показывают, что вмешательства, направленные на исправление таких заблуждений, могут никак не повлиять на мышление людей. Чтобы понимать, как и когда лучше исправлять неверные представления, необходимы дополнительные исследования с большими и разнообразными выборками участников. Глава 9. Утверждение 9.1. Доверие к людям предсказывает поддержку политики социального обеспечения. Рейтинг 2. Лишь несколько исследований эмпирическим путем доказали связь между доверием к людям и поддержкой политики социального обеспечения. Несмотря на то, что существующие исследования сходятся во мнении, что более доверчивые люди и общество в целом склонны больше поддерживать политику социального обеспечения, необходимы дополнительные исследования, чтобы прояснить масштабы таких связей, а также установить, в какой степени эта закономерность распространяется на социальный, культурный и политический контекст. Утверждение 9.2. Дефицит снижает умственные способности. Рейтинг 2. Исследования по этой теме неоднозначны. Некоторые находят доказательства того, что жизненный опыт, включающий дефицит и бедность, снижает когнитивные ресурсы, а другие не могут найти такие закономерности или находят только слабые доказательства. Два исследования, проведенные в Индии, дают нам экспериментальные доказательства о влиянии дефицита на когнитивную деятельность. Но последующий анализ показывает, что первоначальные результаты, по крайней мере, одного из этих исследований, недостаточно надежны. Более того, аналогичные исследования среди населения Танзании не смогли воспроизвести в результатах эти закономерности. Утверждение 9.3. Прямые денежные переводы являются эффективным способом вывести людей из нищеты. Рейтинг 4. Утверждение 9.4. Прямые денежные переводы не несут за собой нежелательные последствия, такие как злоупотребление системой или увеличение расходов на быстрое удовольствие. Рейтинг 5. Глава 10. Утверждение 10.1. Циничные люди реже бросают вызов статус-кво, например, занимаясь активизмом по вопросам, которые для них важны. Рейтинг 4. Утверждение 10.2. Когда численность активного меньшинства вырастает до примерно 25% от общей численности населения, наблюдается значительный рост принятия новой социальной нормы. Рейтинг 3. Несколько исследований показывают, что готовность людей участвовать в социальных движениях или принимать новые нормы зависит от того, сколько других людей по их восприятию также поддерживают эту идею. В одном исследовании была обнаружена переломная точка, когда численность активного меньшинства вырастает до примерно 25% от общей численности населения, новые социальные нормы с большей вероятностью будут приняты. Несмотря на эту информацию, пока не ясно, насколько этот феномен распространен в разных типах культур и в разных ситуациях, потому что эмпирических исследований мало. В других исследованиях обнаружили закономерность, что на мнение людей больше влияет мнение их близкого окружения, а не то, какое количество людей присоединилось к делу. Утверждение 10.3. Убеждение человека в собственной эффективности может мотивировать бороться с несправедливостью. Рейтинг 5. Глава 11. Утверждение 11.1. Американцы недооценивают поддержку климатической реформы со стороны своих сограждан. Рейтинг 3. На сегодняшний день всего несколько исследований изучили представление американцев о том, как остальные относятся к вопросам климата. Исследования показали, люди ошибочно полагают, что большинство не осознает серьезности изменений климата и существования проблемы в целом, и не поддерживает климатические реформы. На самом деле это не так. По крайней мере, одно исследование зафиксировало эти заблуждения среди политиков. Утверждение 11.2. Надежда мотивирует к действиям по борьбе с изменением климата. Рейтинг 5. Утверждение 11.3. Столкнувшись с глобальной проблемой в реальной жизни, люди часто находят пути сотрудничества, а не действуют эгоистично. Рейтинг 4. Утверждение 11.4. Когда люди сосредоточены не только на своем окружении и своей жизни, они с большей вероятностью будут сотрудничать и вносить вклад в усилия по сохранению природы. Рейтинг 4. Текст читал Вадим Прохоров.